Глава 4. Когда мы с Джекоби покинули дом на Авгур-Лейн и направились к центру города, нас окутала изнуряющая жара. Когда я зимой этого года впервые ступила на заснеженные улицы Нью-Фидлема, здания в стиле барокко сверкали от инея, а из переулков вырывался похожий на ледяное дыхание самого города, пронизывающий до костей ветер. Теперь же, когда летнее солнце поджаривало брусчатку мостовой, город, казалось, не столько дышал, сколько пыхтел, порождая влажные приторные испарения. Джекоби, по-прежнему облаченный в свое неуклюжее пальто, передвигался с присущей ему живостью, отказываясь сдаваться перед натиском удушающей жары. «Сэр», — обратилась я к нему, — «при всем уважении, не думаю, что лейтенант Дюпен станет охотно помогать нам в этом расследовании, узнав, что это мы похитили его записи». «Позаимствовали», — поправил меня Джекоби. «Мы позаимствовали его скудные замечания, относящиеся к этому делу». «Но я согласен. Сомневаюсь, что лейтенант окажет нам какую-либо помощь в предстоящем расследовании. Он всего лишь артерия». «Он что, извините? Артерия, и неплохая. Но не сердце. Нет, нам нужно обратиться непосредственно к комиссару Марлоу. Если на улицах этого города произойдет нечто из ряда вон выходящее, Марлоу обязательно об этом узнает». Мне до сих пор было трудно привыкнуть к мысли, что теперь я занимаюсь убийствами и темными тайнами Нью-Фидлема. Причем далеко не все из них были столь привлекательны, как могло показаться по моим запискам. Честно говоря, несмотря на все эти интриги и все возбуждение, путь искателя приключений не казался мне такой уж блестящей карьерой. Я росла на другом берегу Атлантики настоящей англичанкой. 10 лет я могла по акценту безошибочно определить, где я нахожусь и кто меня окружает. Примерно такую же мысленную карту я начала составлять и для запахов Нью-Фидлема, и заполнение пробелов на ней не так уж меня и радовало. Промышленные районы на западе пахли углем и древесиной, а доки на востоке — солью и рыбой. Между ними раскинулось пульсирующее сердце Нью-Фидлема, исходящее запахом каждого своего обитателя. Острый аромат обильно сдобренных приправами жареных, печеных и вареных блюд перемешивался с вонью свинарников и загонов для кур, которую, в свою очередь, перебивал густой, почти осязаемый смрад выгребных ям и дымящихся канализационных стоков. Содержимое помойного ведра, выплеснутое на раскаленные камни мостовой, испарялось за несколько минут, но запах его еще несколько дней бродил между рядами покосившихся хибар, словно бездомный кот. Мы с Джекоби прошли мимо уличного уборщика, телега и лошадь которого перегородили почти весь узкий переулок. Мужчина рявкнул на нас, выкрикнув несколько слов, которые я даже не стремилась разобрать, и сопроводив их грубым жестом. Я любила Нью-Фидлем, да и сейчас люблю. Нью-Фидлем был добр ко мне с самого приезда. Он всего лишь один раз пытался меня убить. Но существует два Нью-Фидлема, один, купающийся в свете дня, и другой, предпочитающий держаться в тени. Некоторые его уголки, как я узнала на собственном опыте, всегда погружены в полутьму, словно назло солнцу. У подножья крутого холма я увидела бельевую веревку, на которой висели выстиранные вещи с так глубоко въевшимися в ткань пятнами, что казалось, только они и не дают развалиться этим обноскам на части. Между лохмотьями затесалась маленькая платьица из грубой холстины. Было видно, что его шили с любовью, но на подоле все еще виднелись слова «Гэдстон Голдс» и рисунок картофелины, напоминание о мешке, о котором оно когда-то было. Ткань выглядела застиранной до предела. Меня вдруг пронзила острая боль сочувствия. Выросшая в достатке, я с легкой завистью смотрю на аристократию, на людей, которые вряд ли подозревают, что в мире существуют неприятности серьезнее того, что служанка перекрахмалила платье на выход. О тех же, кто родился во тьме, я никогда даже не задумывалась». Джекоби ускорил шаг, поднимаясь по холму. Он редко выбирал одну и ту же дорогу дважды, но я уже довольно хорошо знала местность, чтобы понять, что мы не приближаемся к полицейскому участку. «Сэр!» — крикнула я ему вслед. «Мне казалось, вы говорили, что мы собираемся пообщаться с комиссаром». «Так и есть. Хотя сегодня в кабинете его не застать. Комиссар Марлоу договорился о неофициальной встрече с мэром Спейдом. Он отложил все другие дела и ясно дал понять подчиненным, что не потерпит, если ему помешают. Отсюда я сделал вывод, что данная встреча носит весьма деликатный и срочный характер. Полагаю, мы не станем дожидаться конца встречи. Принимая во внимание новости лейтенанта Дюпена, которые были доставлены ему сегодня утром, и от труда передачи которых я его избавил, прежде чем покинуть участок, думаю, не ошибусь, предположив, что мы уже знаем тему обсуждения. А поскольку нас в настоящее время заботит одно и то же, им придется простить нам это вторжение. Должно быть, вам не в первый раз требуется прощение мэра. В одних случаях все проходит гладко, в других не очень, признался он, подмигнув. Не всем по нраву мои методы. По мере того, как мы поднимались на холм, окружающие нас постройки с каждым шагом становились все добротнее и роскошнее. Мы проходили кварталы, где соседние дома стояли все дальше и дальше друг от друга, и вскоре расстояние между ними стало так велико, что дома эти уже никак не получалось назвать соседними. Горделивые белые здания, которые были бы больше достойны названия поместья, окружали не стены соседних домов, а обширные ухоженные сады. Здесь мы нашли дом мэра, величественное здание в колониальном стиле. Его широкую входную дверь обрамляли мраморные пилястры, а само сооружение представляло собой настоящий гимн симметрии и прямым углам. Невозможно было представить себе другое здание, настолько отличавшееся от нашего жилища на Авгур-Лейн. Джекоби громко постучал дверным молотком. Нам открыл длиннолицый мужчина в накрахмаленном воротничке и черном галстуке. «О, Боже!» — простонал мужчина. «Бертрам!» — приветливо похлопал его по плечу Джекоби, протискиваясь в переднюю. «Сколько лет? Сколько зим? Как дети?» «Я по-прежнему не женат, мистер Джекоби, и боюсь, сейчас с вами никто не сможет встретиться». «Что за чушь?» «Мисс Рук, как вы считаете, мы с Бертрамом встретились?» «Определенно, сэр». «Ну вот, вам следует быть более логичным, Бертрам». «Так где проходит встреча в гостиной?» «Надеюсь, я не опоздал. Не хотелось бы заставлять комиссара ждать». Не давая дворецкому времени на ответ, Джекоби зашагал вглубь дома, а Бертрам поспешил следом, тщетно пытаясь обогнать моего работодателя. Я следовала за ними по пятам. «Нет, мистер Джекоби, он вас не ждет, и никто вас сегодня не ожидает. Прошу вас». «Ах, кабинет, конечно. Не утруждайтесь, я помню дорогу». «Мистер Джекоби, это частная собственность, а не общественная приемная мэра. Моя госпожа, миссис Пейт, предъявляет высокие требования к тем, кого пускает в свой дом». «Да будет вам, Бертрам. Я уверен, что принадлежу как раз к тем людям, которых ваша леди Спейт будет только рада принять. Вообще-то вы единственный человек, кого она запретила пускать». «Так, значит, она все еще помнит меня спустя столько лет. Как мило! А ведь мы даже не были толком представлены. Похоже, я умею производить впечатление». «Скорее умеете оставлять осадок», — проворчал Бертрам. Джекоби стремительно прошагал через холл со сводчатым потолком и подошел к двери из красного дерева. «Прошу вас, мистер Джекоби!» — взмолился Бертрам. «Ну что ж, если так настаиваете», — сказал Джекоби, распахивая дверь, — «я буду любезен. Спасибо, что проводили, Бертрам. Вы были так добры». Лицо Бертрама побагровело. Казалось, он собирается что-то возразить, но тут из комнаты донесся голос его хозяина. «Не утруждайтесь, Бертрам, все в порядке». Слуга выдохнул, развернулся и одарил меня неодобрительным взглядом, прежде чем исчезнуть. Я пожала плечами, словно извиняясь, и поспешила войти вслед за своим работодателем. Кабинет украшали мебель из ценных пород дерева и ковры в густых красных и шоколадных тонах. На полках выстроились книги в кожаных переплетах, каждая из которых выглядела очень дорогой и не одна прочитанной. Мэр Спейт и комиссар Марлоу сидели друг против друга на стульях с высокими спинками по разные концы стола вишневого дерева, изогнутые ножки которого заканчивались элегантными когтистыми лапами. Третий стул пустовал. Марлоу был облачен в свой обычный двубортный мундир с серебряным орлом на лацкане И выглядел он тоже, как обычно, усталым, но полным решимости. «Джекоби», — произнес Марлоу. «Марлоу», — отозвался Джекоби. «Доброе утро, мэр Спейд». Спейд бросил пиджак, перекинув его через спинку стула, и ослабил кофейного цвета галстук, повисший над бежевым жилетом. У него были густая борода и совершенно лысый череп. Еще он носил очки с толстыми линзами. Мэры в лучшие свои минуты никогда не внушал благоговения, а сегодня и вовсе выглядел так, будто провел несколько раундов в боксерском поединке, выигрывать который у него не было ни малейшего желания. Он казался куда более энергичным даже на поминках, когда мы впервые встретились. «Сто лет здесь не был», — продолжил Джекоби. «Вы что-то сделали с садом перед домом, верно?» «Да», — ответил Спейд. «Позволили ему снова вырасти». «Мэри до сих пор вас не простила». «Так вот, почему она меня избегает». «Ваши брови, кстати, удачно восстановились». «И можете передать жене, что урос, как никогда здоровый вид. Уверен, что уничтожение гнезда тех скверных домовых благоприятным образом сказалось на корнях. Да и небольшое количество золы в почве должно было пойти на пользу». «Никогда не видел никаких домовых, но на золу вдоволь насмотрелся», — проворчал Спейд. «Огонь так быстро распространялся, что мы вообще чудом смогли его остановить». «В следующий раз попробуйте взорвать дракона», — сказала я. «Хотя нет, забудьте, это было ужасно. Никому не посоветую». «Зато радиус взрыва просто потрясающий», — подтвердил Джекоби. Мэр Спейд перевел взгляд с меня на моего работодателя и потер переносицу. «Господи, вас и одного было более чем достаточно. Неужели потребовался еще и помощник?» «Знаете, я, как и все, просто обожаю всякие забавные истории о порче имущества и угрозе жизни населению, но сейчас мы заняты», — вставил Марлоу. «Тогда перейдем к делу». Джекоби опустился на свободный стул рядом с Марлоу. Я огляделась с растущей неловкостью, понимая, что единственное осталось стоять. «Боюсь, детектив, мы с комиссаром обсуждали крайне деликатные вопросы», — начал Спейд. «И мы на самом деле не вправе...» «Да-да, понимаю. Супруги Макэффери. Муж пропал. Жена убита. Также в воде обнаружен труп Лоренса Хула с дыркой на шее. Нам все это известно. Как известно и то, что это не единичный случай, а часть какого-то более крупного и зловещего замысла. Все это взаимосвязано и происходит на протяжении как минимум десятилетия, так что надо проследить, чтобы это не затянулось на еще одно. Скажите, джентльмены, вам известно о Корделии Хул?» Марло откинулся на спинку стула, не сводя глаз с Джекоби. Вместо него ответил мэр Спейд. «Корделия пропала. Похищена? Еще одна жертва. Не похищена, неизвестно. Экономка видела, как она собирала чемодан. Никто не знает, куда она отправилась. Тогда, возможно, с этого и стоит начать», — предложил Джекоби. «Мы здесь, чтобы помочь с этим делом». «Когда вы помогали с делом в прошлый раз», — заговорил, наконец, Марлоу, — «то провели неделю, исследуя гибель одного человека, после чего в докладе фигурировали уже пятеро убитых, одна оторванная конечность и два разрушенных здания. А вот найти хоть сколько-нибудь значимые зацепки у вас так и не получилось». «Не вся конечность», — уточнил Джекоби, — «всего лишь кисть. Кстати, Хадсон, на удивление, ловко обращается с крюком. Он ему очень идет. И мы вернулись, выяснив одно крайне важное обстоятельство. Напали на след подозреваемого». «Ах, да, точно. Мужчина. Очень полезное уточнение. Не хотите что-нибудь добавить? Позвольте угадать. Не человек?» «Ну, я бы не стал утверждать это наверняка, пока не встречусь с ним лично, но зато могу назвать его имя и дать точное описание. Его зовут Петров или что-то вроде того, и у него проклятая аура с отчетливым лавандовым оттенком». Марлоу состроил недовольную мину. «Джекоби не обычный детектив, он еще и ясновидец». Я быстро поняла, что он не настолько опытен в расследовании преступления, как комиссар Марлоу, и что уж греха таить, часто пропускает различные улики, мимо которых не может пройти даже такой дилетант, как я. Но Джекоби было доступно то, что оставалось сокрытым для всех остальных. Он видел ауру и потоки энергии, реальность за маской, как он сам это называл. Истина открывалась ему, какой бы невероятной она ни казалась. А вот убедить важности и правдивости этой истины кого-то еще было вечной проблемой. «Вообще-то его зовут Павел», — вмешалась я, подавшись вперед. «Или, по крайней мере, звали 10 лет назад». «Да, точно», — подтвердил Джекоби, — «Павел». «Это невысокий мужчина», — добавила я. «Я бы сказала, с меня ростом, с редеющими черными волосами и очень бледной кожей. Он выглядит 40 лет, самое большее 45, но выглядел так и 10 лет назад. Одевается, как правило, во все черное. Это поможет расследованию?» Спейд с Марлоу переглянулись. Марлоу посмотрел на меня. «Неплохо для начала, мисс Рук. Джекоби, в следующий раз предоставьте первое слово ей. У нее лучше получается, чем у вас». «Павел вернулся», — сказал Джекоби, не обращая никакого внимания на его замечания. «И что самое главное, он занимается этим кровавым делом очень долго. Убийство МакКефери не единственное. Вам должно быть известно, что 10 лет назад произошел потрясающе похожий случай. Женщину звали Дженнифер Кавано», — закончил за него Марлоу. «Дело не раскрыто». «Верно», — воскликнула я, — «значит, вы изучали его?» «Помогал составлять», — проворчал Марлоу. «В 82-м я был стажером-детективом. Моему наставнику, сержанту, поручили расследовать убийство Кавано. По большей части всю черную работу делал я. Все указывало на то, что в убийстве как-то замешан жених. Перед тем, как покинуть город, Говард Карсон получил очень большую сумму, а все его коллеги умерли или куда-то пропали». «Нет, это не Карсон», — возразил Джекоби. «Бледный мужчина, Павел. У него свой уникальный почерк, я знаю. Единственный прокол на шее. Обескровливание. Очень чистая работа. Никаких свидетелей. Но убийство Кавано было совсем другим. Жуткая рана, море крови. Соседи слышали крики. Элис МакКефери закончила жизнь похожим образом. Кто бы ни убил Кавано или МакКефери, он это сделал совершенно иначе, не так, как этот ваш бледный мужчина». «Но вы же не думаете, что эти убийства совсем не связаны между собой?» — не выдержала я. «Да, мы так не думаем, мисс Рук», — мрачно согласился Марлоу. «Уж слишком много зловещих совпадений, и то, как жертвы погибли, их занятия, связь друг с другом, общая предыстория». «Общая предыстория?» — переспросила я. Мэр с комиссаром снова переглянулись. На этот раз заговорил мэр Спейд. 12 лет назад мой предшественник Осло Поплин учредил Совет по развитию и внедрению новых технологий в городе. Технологический центр Нью-Фидлема должен был стать наследием мэра Поплина. Он нанял команду специалистов для строительства того, что обеспечило бы городу ведущую роль в последующем развитии всей промышленной индустрии. «Будущее», — выдохнула я, — «они создавали будущее?» «Вполне достойная цель», — кивнул Джекоби. «Да, но не слишком популярная», — продолжил Спейд. «Целых 2 года Поплин расходовал все средства только на нее, позабыв обо всех других общественно важных делах. Парки приходили в запустение, дороги покрылись ямами и рытвинами. Будущее стало для него всем, несмотря на гигантские траты и то, что ради этого будущего приходилось жертвовать настоящим. Возможно, оно того и стоило, но чем ближе становилось завершение проекта, тем больше все шло наперекосяк». Спейд снял очки и рассеянно протер стекла свободным концом своего галстука. «Весной 1882 года исчезли ведущий архитектор и 2 главных инженера. А затем пропали еще несколько ученых и изобретателей, отказавшихся принимать в этом участие. Началось крупное расследование. Какое-то время Поплину удавалось избегать огласки в газетах. Проект продолжал, хоть и медленно, продвигаться вперед. На его удачном завершении основывалась вся кампания по переизбранию. Но потом убили Дженни». — глухо вставил Джекоби. Спит кивнул. «Да, Дженни все любили». Когда очаровательная мисс Кавана была обнаружена мертвой, ее жених как под землю провалился, все и раскрылось. Журналистов уже нельзя было заставить молчать ни за какие взятки. Общественность вознегодовала. Из-за скандала проект оказался под угрозой срыва. А затем все рвануло. «А что именно произошло?» — спросила я. «Взрыв. В буквальном смысле слова. Технологический центр сравнялся с землей. Обсерватория рухнула, стены развалились. Годы работы и тысячи долларов пошли на смарку. От дерзкого плана Пуплина по преобразованию мира остались лишь груды искореженного металла и тлеющие головешки. Говорят, взрыв согнул пополам металлические балки и расплавил стекла в окнах». «На меня не смотрите», — сказал Джекоби. «Я переехал сюда в 87-м». «Думаете, я не проверял?» — спросил Марлоу. В двух обнаруженных телах опознали пропавших ученых Ши и Гроурок, продолжил Спейд. Были и другие останки, но их идентифицировать не удалось. Карсона среди них не обнаружили. «Тогда он, может, еще жив?» — предположила я. «Если и так, то его след давно простыл. Забрал деньги и был таков. Обвиняли во всем Пуплина. От саботажа собственного проекта до похищения и убийства архитекторов. Разумеется, его не осудили, потому что никаких доказательств не нашлось. Если кто-то и знал, что случилось на самом деле, то эти люди либо давно исчезли, либо были погребены под обломками. Понятно, что на этом политическая карьера Пуплина закончилась. Он был совершенно раздавлен». «Ясно», — сказал Джекоби, — «но теперь, 10 лет спустя, снова пропадают ученые, а их близких убивают в их собственных домах. Трудно не провести параллели. Хорошо еще, что вы не собираетесь восстановить технологический центр, иначе нас, чего доброго, ожидал бы очередной фейерверк». Мэр Спейд громко прочистил горло. «Вы же не...» — начала я. «Ну... не то чтобы...» Мэр вдохнул поглубже. Пуплин вел дела из рук вон плохо, но кое-какой толк от его затеи имелся. «Нам действительно нужно держать курс по ветру, иначе мы окажемся на обочине современного мира. Так что за последние несколько лет я предпринял ряд попыток подтолкнуть Нью-Фидлем к модернизации. На улицах города Кроули уже не сыскать газовых фонарей, а университетский район Гленвилля выглядит как иллюстрация к роману Жюля Верна. Мы же плетемся в хвосте. Люди уже готовы к переменам. Благодаря всем этим разговорам о всемирной выставке в Чикаго, которая должна состояться в следующем году, публика требует внедрения новых изобретений. Городской совет был единогласен. Мы установили электрические фонари на площади Сили и перестроили район Кавендиш. Все прошло гладко. Но как будто невидимая сила не хочет, чтобы Нью-Фидлем двигался вперед. Я боюсь, что все снова повторяется». «Погодите-ка», — вмешалась я. «Профессор Хул и Корделия проживали в Гленвилле. Это, конечно, трагедия, и дело требует немедленного расследования. Но ведь это произошло не в Нью-Фидлеме». «Да. Только вот Лоуренс Хул был моим главным архитектором», — Слейд поник головой. «Я заручился его поддержкой в деле модернизации Нью-Фидлема. Он был ядром моей команды. Вместе мы собирались воплотить в жизнь то, о чем не смел и мечтать Пуплин. Но теперь...» «Вашей команды?» — Спейд кивнул. Он выглядел понурым и уставшим, глаза его смотрели куда-то вдаль. Вместо него заговорил Марлоу. «Профессор Хул был не единственным членом ученого сообщества, на которое рассчитывал мэр, и не единственным, кто пропал». Спейд кивнул в подтверждение его слов и указал на фотографию на полке позади себя. На ней был запечатлен момент, когда мэр Спейд, улыбаясь прямо в объектив, пожимал руку мужчине, который, как я уже знала из газет, был профессором Хулом. Рядом с ними с гордым видом стоял третий мужчина. «Джулиан МакЭфери исчез», — грустно пояснил Спейд. — «Лоуренс Хул мертв. Я обоих втянул в это дело, и теперь я единственный с этой фотографией, кого не разыскивает полиция и чей труп она не изучает. Лоуренс был хорошим человеком. прошлом месяце он сказал, что у него какие-то опасения по поводу проекта. Мне следовало выслушать его. А бедная Корделия и вовсе не имела никакого отношения ко всему этому. Я внимательно рассматривала фотографию. Лоуренс Холл улыбался совсем как мой отец перед экспедицией. Это была нетерпеливая улыбка человека, охваченного неуемным оптимизмом. Я отвела глаза и скользнула взглядом по другим фотографиям на полке. На нескольких из них рядом со Спейдом стояла миловидная брюнетка. Он, должно быть, проследил за моим взглядом. «Ее зовут Мэри», — произнес он тихо, — «моя жена». «Мне кажется, вы неплохо поладите, мисс Рук. Вы обе такие любознательные, готовые прийти на помощь». Он сделал глубокий вдох. «Прошу вас, джентльмены, мисс Рук». Кто бы ни стоял за этим, он не остановился на Карсоне или на Макэфере. Этот негодяй пришел за их близкими. Он убил Дженнифер Кавано и Элис Макэфери. Бог знает, что случилось с вдовой Хул. Я могу принести в жертву себя ради этого города, но не Мэри. Я готов на все, чтобы оградить ее от зла. Челюсти Спейда сжались, лицо стало жестким, но глаза продолжали отражать теплый свет кабинета. «Не тревожьтесь, мэр», — начала была я, но Джекоби меня прервал. «Еще как тревожьтесь. Происходящее действительно очень тревожно, а вы находитесь в самом центре. Все это началось именно тогда, когда вы решили продолжить дело своего предшественника. А вдруг наш преступник, некий не в меру бдительный горожанин, решивший во что бы то ни стало преградить доступ очередному мэру к общественной казне?» «Вполне возможно», — промолвил Спейд. «Но мы старались избегать финансовых ошибок Поплина. Выделили отдельный канал финансирования, никак не связанный с другими общественными работами. Провели званые обеды по сбору средств и объявили в прессе о том, что ищем частных инвесторов. Компания прошла очень удачно. И нашлись постоянные покровители, заинтересованные в поддержке наших работ уже на самой ранней стадии». «Мне очень жаль», — искренне сказал Джекоби. «Все это так уныло. Ну, то есть я хочу сказать, что ваш род занятий чрезвычайно скучен. Политиканство, пожалуй, самый неинтересный вид деятельности. Неудивительно, что Поплин не выдержал и все взорвал». «Постойте-ка», — сказала я, — «покровители?» Перед моим мысленным взором всплыл белокурый мужчина из воспоминаний Дженни, произнесший фразу: «Наши покровители поставили нам очень четкие задачи». «Что за покровители?» Марло одобрительно улыбнулся. «Вы в самом деле умнее своего начальника. Я тоже первым делом задался этим вопросом. И уже поручил своим сотрудникам поподробнее узнать об этих покровителях. Может, кое-что и выяснится. Если на том конце финансового потока есть что-то подозрительное, мы это обнаружим. Сдается мне, пока что это единственный след, который у нас имеется. Я уже устал от того, что все мои поиски пропавших ведут разве что к тупикам и трупам». «Ну что ж, возможно, будет лучше, если вы все-таки примете нашу помощь, комиссар», — сказала я. «По крайней мере, мы можем заняться поиском особы, которая еще была жива на момент исчезновения». «Корделия Хул», — задумчиво произнес Марлоу. Его глаз непроизвольно дернулся, когда он посмотрел на Джекоби, но даже комиссар не мог отрицать, что детектив умеет делать неожиданные выводы и вытаскивать на свет Божий то, что и представить себе невозможно. Джекоби блеснул своей самой ободряющей улыбкой, которая на самом деле была не столь оптимистичной, как ему казалось. Комиссар тяжело вздохнул, но кивнул. «Можете присылать мне список своих расходов, мисс Рук. Считайте, что вы оба официально заняты». Глава 5. Поездка в Гленвиль прошла гладко, разве что железная дорога была проложена немного извилисто. Разносчик в вагонах предлагал нечто напоминающее чай, хотя я уже давно поняла, что американцы этим словом, как правило, называют любой напиток, отличающийся от кофе. Моя чашка с недопитой коричневой жидкостью уже остывала, когда поезд зашипел, останавливаясь. Прием, который ожидал нас на станции, тоже был не слишком теплым. «РФ Джекоби с компаньоном?» — спросил подошедший к нам полицейский в форме. «Это я, — подтвердил Джекоби. «А это Эбигейл Рук». Я протянула руку. «Приятно познакомиться, офицер». «Мур», — проворчал офицер, — «Мур», так и не пожав мне руку. «Полагаю, вы и есть те специалисты из Нью-Фидлема, которых прислали сюда, потому что ваш комиссар считает, что мы не способны справиться со своей работой», — он фыркнул. «Вряд ли вы найдете то, чего не нашли мы». «В прошлом нам удавалось быть полезными», — сказал Джекоби. «Ага, посмотрим, как у вас получится на этот раз». Пожав плечами, офицер кивком указал на выход. «Патрульный экипаж ждет. Думаю, вас стоит отвезти сразу к дому профессора». Не утруждая себя лишними любезностями, он вышел через ворота, а мы последовали за ним. Дом Хулов оказался солидным трехэтажным зданием с высокими узкими окнами и строгой мансардной крышей. Мур привязал поводья лошади и направился к парадному входу. Из соседнего сада за нами наблюдала высокая женщина в широком соломенном капоре, делая вид, что поливает растительность, хотя вода из лейки чаще орошала брусчатку. «Вы ее уже поймали, офицер?» — крикнула она, когда тот почти дошел до двери. «Прошу вас, занимайтесь своими делами, мэм». Он дернул шнурок дверного колокольчика и бесцеремонно облокотился о декоративную вазу на крыльце. «Кого поймали?» «Мадам», — поинтересовался Джекоби у соседки. «Ту женщину, Корделию», — ответила она. «Я так и знала, что этим все закончится. А я ведь с самого начала говорила мистеру Хулу, упокой Господь его душу, что она ему не пара». «Корделия была неприятной соседкой?» «Нет, вовсе нет. Напротив, постоянно улыбалась и расточала любезности». Женщина прищурилась. «Вот то-то и подозрительно». «Потому что она была мила с вами?» «Постоянно, и это весьма раздражало». «Понятно. А как она вела себя с профессором Хулом?» «О, она его просто боготворила, всегда льстила ему, опекала, просто идеальная жена». «Но идеальных жен не бывает. Это же она посоветовала ему взяться за ту работу в Нью-Фидлеме, несмотря на то, что ему пришлось бы постоянно ездить туда-сюда. Сказала, что это его шанс сделать себе имя». «Откуда вам это известно?» «Она постоянно это твердила, стоя у открытого окна. Разве я виновата, что она так громко говорит? В общем, она сказала, что когда он закончит с этой ученой штукой на севере, то сможет уйти в отставку и проводить время с семьей. Понимаете, что к чему?» «Не совсем. Полагаю, вы подозревали ее в неискренности и считали ее опасной. Как вы думаете, не могла ли она быть русалкой? Может, суккубом, сиреной? Она когда-нибудь хотя бы отчасти напоминала птицу?» «Что?» — спросила женщина. «Что? Что?» — переспросил Джекоби. «Занимайтесь своими делами, мэм», — вмешался офицер Мур. «Здесь ведется расследование, не мешайте. Благодарю вас». Женщина смирила нас подозрительным взглядом, но подобрала лейку и зашагала прочь. Мур снова дернул шнур колокольчика. «Прошу прощения, сэр», — сказала я, — «но раз профессор и миссис Хул исчезли, то кого мы ждем?» «У них есть экономка», — проворчал Мур, — «она живет в доме». Он несколько раз постучал в дверь. «Поторапливайтесь, мисс Уик! Это полиция!» Наконец дверь со щелчком отворилась, и из нее выглянула маленькая испуганная женщина, широко посаженными круглыми глазами, жестом предложившая нам войти. «Добрый день», — поздоровалась я. «Покажите им тут все, как показывали мне», — сказал Мур. Мисс Уик выглядела сбитой с толку. «Покажите им дом, женщина!» Мур обвел руками стены. «Дом, покажите!» Экономка кивнула, но ничего не сказала. Она провела нас по каждой комнате и по лестницам. Повсюду мы то и дело натыкались на миниатюрные копии паровых двигателей и какие-то наполовину собранные механизмы. Кабинет профессора оказался тоже завален эскизами и чертежами. В целом же, если не считать этих чудесных конструкций, это был дом как дом. Семейное гнездо. Никаких скелетов в шкафах Хулов не обнаружилось. Впрочем, мне показалось, что от меня ускользает какая-то деталь, хотя я и не могла определить, какая именно. Но к концу молчаливого осмотра я поняла. «Павел побывал здесь», — прошептал мне на ухо Джекоби, когда мы вернулись в прихожую. Я в этом уверен, хотя его аура давно развеялась. Некоторые макеты профессора достойны внимания, но ничего из ряда вон выходящего я не увидел. Общая атмосфера, смесь невинности и тайн, не скажу, чего именно. А вы что-нибудь заметили? Только то, что отсутствует кое-кто еще, — ответила я. Джекоби многозначительно приподнял бровь. В шкафу аккуратно сложены подгузники, под диваном валяются деревянные кубики. «А, понятно», — кивнул он. «Извините, офицер», — сказала я, — «но разве у хулов есть дети?» «Нет», — без эмоций ответил Мур. «Любопытно», — произнесла я. «Не очень. Они женаты всего год, о чем вам было бы известно, если бы вы вели расследование с самого начала, как мы». «Ну что ж, вот и все. Вы осмотрели дом целиком. Вас проводить обратно до вокзала? Или вы собираетесь и дальше тратить мое время?» «Минутку», — сказал Джекоби, поворачиваясь к мисс Уик. «Прежде чем мы уйдем, нам хотелось бы обсудить отъезд вашей хозяйки, если вы не против». Мисс Уик неуверенно кивнула. «Не могли бы вы рассказать подробнее об обстоятельствах, при которых ваша хозяйка покинула дом?» Женщина снова вежливо кивнула, но в ее глазах читалась полная растерянность. «Куда уехала мисс Корделия?» «Да, миссис Корделия». «Да, миссис Корделия уехала». Мисс Уик снова кивнула. «Она не особо говорит по-английски», — сказал Мур. «Правда, мисс Уик?» Женщина замотала головой. «По-английски нет, немного, нет». «Полячка», — сказал Мур. «Хм», — Джекоби взглянул на меня. «Как у вас с польским, мисс Рук?» «Никак», — ответила я. Джекоби повернулся обратно к экономке. «В доме был ребенок?» «Дитя!» Он изобразил, будто укачивает малыша на руках. «Где ребенок?» «Псе про сам», — сказала женщина, беспомощно поглядывая на офицера Мура. «Я не понимаю». Джекоби нахмурился и наклонился близко к женщине, глядя ей прямо в глаза. Мисс Уик невольно шагнула назад. «Мисс Корделия уехала», — повторила она. «Что ж, немного от этого толку», — сказал Джекоби, но тут его как будто осенило. «Минутку». Он пересек коридор и подошел к распахнутому окну, через которое внутрь залетал летний ветерок. «Эй! Да, вы! Я вижу вашу соломенную шляпу над изгородью. Что можете сказать о ребенке?» Мы с офицером Муром поспешили присоединиться к Джекоби, чтобы увидеть, как любопытная соседка нарочито увлеченно подстригает и без того идеальный куст. Поперхнувшись, она выпрямилась и окинула взглядом свой сад. «Конечно, это не мое дело», — начала она. «Прошу вас, мадам, мы будем признательны вам за помощь». «Ну что ж». Она положила ножницы и подалась вперед. «Ребенок-то не Кордели, а это иностранной служанки. Кто отец, неизвестно. У нее дурная репутация, как пить дать. Хулы наняли ее, вернувшись из медового месяца. Даже ума не приложу, с чего вдруг бедный Лоуренс, упокой Господь его душу, пустил эту женщину в свой дом. Да и Корделия вечно носилась с ней. Они то и дело болтали и даже смеялись вместе. Разве так обращаются с прислугой, да еще с такой сомнительной репутацией?» «Если это ребенок мисс Уик, то куда он делся?» — спросила я. «Мы осмотрели каждую комнату в доме». Я повернулась, чтобы взглянуть на экономку, но мисс Уик и след простыл. «Мисс Уик!» — позвала я. Мур с Джекоби тоже обернулись. «Мисс Уик!» Офицер Мур помог нам обыскать весь дом сверху донизу, но мисс Уик как сквозь землю провалилась. «А ее аура ничем не примечательна, и она повсюду в этом доме», — сказал Джекоби, пытаясь напасть на след. «Это все равно, что искать иголку в стоге сена». В конце концов, ему удалось обнаружить в воздухе слабый след паники и страха, но он привел нас к черному выходу на оживленную улицу. «Исчезла», — провозгласил Джекоби. «Хм», — озадаченно проворчал офицер Мур. «Мисс Уик все время участвовала в расследовании и не доставляла никаких хлопот. То, что она сбежала, это...» Он снял фуражку и покачал головой, всматриваясь в переулок. «Это странно». «Да», — произнес Джекоби. Его серые глаза сверкали, а губы растягивались в непроизвольной улыбке, несмотря на все сегодняшние события. «О, да!» Глава шестая. «Решительно не понимаю, чему вы улыбаетесь, сэр», — сказала я под перестук колес вечернего экспресса в Нью-Фидлем. «Мы нисколько не приблизились к тому, чтобы найти убийц, выяснить правду и добиться правосудия для Дженни. Мы не нашли ничего, кроме новой порции вопросов». Мимо нас лениво проплывал Гленвиль. Заходящее солнце окрашивало мраморные здания в мягкие оттенки красного и оранжевого. «Вопросы — это хорошо», — сказал Джекоби. «Вопросы — это мысли для ума. Все равно, что уголь для топки. Я бы больше беспокоился, если бы у нас их не возникло. Будь по-вашему, но я была бы счастлива, если бы мы нашли хотя бы парочку удовлетворительных ответов, с которыми можно явиться на доклад комиссару Марлу. Работа детектива не приносит ни счастья, ни удовлетворения, мисс Рук», — сказал Джекоби, устраиваясь поудобнее, пока мимо нашего окна проплывали янтарные здания. «Марлоу поймет». «Ничего не понимаю», — повторил Марлоу, стараясь не повышать голос, когда мы на следующее утро сидели напротив него. «Я хочу сказать, что наша вчерашняя экспедиция была весьма полезна», — объяснил Джекоби. «Вы нашли пропавшую женщину?» «Не совсем. Нисколько нет». «Но нам удалось найти женщину, которая не пропала». Оптимистичная шутка Джекоби, казалось, не произвела совершенно никакого впечатления на Марлоу, продолжавшего сидеть с каменным выражением лица. «Правда, мы потом ее потеряли», — признался Джекоби, — «так что теперь у нас две пропавшие женщины и еще ребенок». «Что? Ребенок? Где вы нашли ребенка?» Глаз комиссара задергался, когда он положил обе ладони на стол и глубоко вздохнул. «Мы все еще изучаем этот вопрос», — вмешалась я. «Мы обещаем держать вас в курсе событий, а тем временем вы можете прочитать мой доклад, в котором подробно описаны результаты нашего расследования в Гленвилле». Я протянула листы, которые набрала утром на печатной машинке, и Марлоу взял их, коротко кивнув. Это был наивысший знак признания со стороны сдержанного на похвалу комиссара. «Хо», — произнес он, проглядев доклад. «Сэр, я понимаю, наше дело странное, и результатов пока нет», — сказала я. «Со своей стороны тоже не могу ничем порадовать», — проворчал Марлоу. «Мои подчиненные проследили денежный след проекта Спейда, как я и обещал вам. Похоже, его компания по сбору средств привлекла некоторые пожертвования со стороны законопослушных предприятий, но львиная доля денег была получена от корпорации под названием «Объединенные инвестиции Бухмана». Выяснилось, что та же компания 10 лет назад профинансировала значительную часть проекта Поплина». «Бухмана?» — Джекоби покачал головой. «Не самый лучший вариант для прикрытия». Марлоу закатил глаза. «Знаю. По-немецки это означает «страшилище» или «бука». Я выяснял. Но эта компания куда более пугающая, чем детские страшилки или стишки. Ей принадлежит кое-какая недвижимость в центре города, в том числе и впечатляющее здание в районе Инклинг». «Бука». Джекоби кивал с умным видом, будто для него самым обычным делом было услышать, что какое-то страшилище из детских сказок оказалось старавшимся держаться в тени финансистом, судившим крупную сумму для поддержки научных начинаний мэра. Я покачала головой. Каждая новая подсказка только вносила больше неразберихи в это и без того мутное дело. «Ну, хоть что-то», — сказал Джекоби. «Поиск новых зацепок ни к чему не привел. Я считаю, нам определенно стоит заняться старыми. Придется нам нанести визит таинственным благодетелям мэра». «Удачи!» Марлоу засунул мой доклад в ящик и захлопнул его. «Это только на бумаге здание Бухмана является штаб-квартирой компании. сердцем прекрасного образца американского процветающего промышленного предприятия. На деле же оно пустое, предположил Джекоби. Марлоу кивнул, как скорлупа от ореха. Похоже на театральные декорации какой-нибудь фабрики или заброшенные цеха. Ничего стоящего там нет. Джекоби усмехнулся. «Серьезно», — сказал Марлоу. «Одна лишь паутина да крысы». «Мы все равно взглянем», — заявил Джекоби, вставая. «Мисс Рук обожает паутину и крыс». Глава 7. Солнце палило нещадно, пока мы шли, как мне показалось, через весь город до района Инклинг. Инклингом также назывался и канал, лениво ползущий на восток по всему Нью-Фидлему, сворачивая по широкой дуге то на север, то на юг, уклоняясь от зданий, выраставших у него на пути. Когда-то вокруг него располагались сельскохозяйственные угодья с бесконечными грядками здоровых овощей, которые поливали водой из канала. Сейчас же он выполнял куда более благородную роль в удалении отходов города, подальше от глаз горожан, которые прозвали его чернильницей, довольно точное описание канавы, переживающей свои худшие дни. Район Инклинг представлял собой скопище промышленных зданий и фабрик, расположенных в самом крупном изгибе этой земли. Густой и тяжелый воздух на вкус напоминал мокрую глину и угли от костра. Небо прорезали клубы дыма, вырывающиеся из труб окружающих нас фабрик. Уже наступил полдень, когда мы миновали несколько рядов высоких кирпичных построек и, наконец-то, подошли к финальной точке нашего путешествия. У здания Бухмана был широкий внушительный фасад в готическом стиле, а всю крышу покрывали черные шпили. Вылетающий из вентиляционного отверстия пар клубами разлетался во все стороны, создавая впечатление, будто здание натужно пыхтит и наводя на мысли о доме с привидениями. «Вон та канализационная труба проходит прямо под зданием», — заметил Джекоби, «когда мы прошли сквозь облако пара, и, держу пари, она ведет к тому месту, где нашли тело профессора». «Не стало бы спорить с вами», — сказала я, не ощущая никакого желания входить в зловещее здание, с виду идеально подходящее любому живому существу, вознамерившемуся незамедлительно стать мертвым. По всему периметру шел забор, но главные ворота были распахнуты, и мы с Джекоби беспрепятственно их миновали. Двойные тяжелые двери здания с большими латунными ручками в виде двойной буквы «В» достигали 10 футов в высоту. Они оказались не заперты и лишь слегка скрипнули, когда Джекоби их толкнул. Здание внутри оказалось не просто заброшенным, оно было абсолютно пустым. Никаких старых полок или верстаков. Голый гранитный пол простирался от самого входа до дальней стены. Там, где от условного фойе должны были бы отходить коридоры и кабинеты, зияла пустота. Окна на стене располагались на уровне, который подразумевал существование второго этажа, но он отсутствовал. После полуденный солнечный свет, проникающий через их смутные стекла, казалось, достигал пола уже грязным и пыльным. Еще более зловещим, чем желтоватый свет или ошеломляющая пустота, было то, что это здание показалось мне знакомым. «Это оно!» — меня осенило. «Здесь были Павел и Карсон, и остальные. Здесь сделали снимок этого бледного мужчины с надписью «Для потомков». Я совершенно уверена. Посмотрите на эти столбы у стен, на форму окон». Я столько времени провела над папкой с делом Дженни, что очень хорошо запомнила фотографию. «Любопытно», — сказал Джекоби. «Что такое, сэр? Вы видите то, что не дано мне?» «Постоянно», — ответил Джекоби. В его тоне не было высокомерия, но иначе как высокомерным назвать его ответ не получалось. Я ждала, пока мой начальник удосужится объяснить, какие паранормальные явления он имеет честь наблюдать в этом огромном и пустом помещении. «Что-нибудь сверхъестественное?» — спросила я. «Нет». «Да». Джекоби потер глаза. «Все, стены, пол, даже потолок». «Что?» «Ха!» — он потряс головой и завертелся на месте, изумленно разглядывая темную пыльную паутину над нами. «Здесь все просто кристально чисто. Вычищен каждый дюйм». Я огляделась по сторонам. Возможно, именно поэтому вы с Дженни редко сходитесь во взглядах на то, как вести домашнее хозяйство. «Вычищено! Не от пыли или помета», — сказал он. «Всего этого здесь, конечно, много». При слове «помет» я приняла решение не приглядываться к темным пятнам вокруг. «Вычищено от магического осадка. В этом пространстве я не могу уловить ни одной уникальной потусторонней ауры». «А это не означает, что их просто тут не было и нет?» «Едва ли». «Скажите, вы когда-нибудь в детстве проливали красное вино на ковер родителей?» «Да», — моргнула я. «Как-то раз я действительно смахнула со стола бутылку Мерло. И как ваша мать его вычистила?» «Никак, моя мать не занималась уборкой. Для этого у нее всегда под рукой была горничная». «Вот именно, белый уксус. Нет ничего лучше для выведения пятен. За исключением того, что ковер уже никогда не будет прежним, верно? Даже если на том месте нет пятна, все равно видно, что оно там было. Этот участок слишком чистый по сравнению с остальным ковром, и запах уксуса долго не выветривается, ведь так?» «Конечно, в этом может помочь старый добрый бикарбонат натрия, но всегда что-то остается». «Для человека, в чьем доме пол выглядит как топографическая карта Ост-Индии, вы очень много знаете о чистке ковров». «Я знаю о венском вальсе, но это не значит, что я танцую все дни напролет». «Сосредоточьтесь, мисс Рук, кто-то изрядно поорудовал здесь духом природы». «Вы имеете в виду с каким-то натуральным очистителем, вроде спирта?» «Нет, я имею в виду эссенцию самых настоящих духов. Существует бесчисленное множество различных волшебных существ, странных созданий, мелких божеств, до сих пор проживающих в нашем мире. Большинство из них держатся по другую сторону завесы, но на нашей стороне особенно распространены духи природы. По большей части они безобидны. Я вижу их постоянно, так что стараюсь не обращать на них внимания. Как вы, не замечаете одуванчиков в полях или облаков в небе? Но, несмотря на всю их простоту, они также служат и чистым источником магии». Он снова огляделся по сторонам, вдыхая пыльный воздух. «Нет никаких причин, по которым промышленное здание в центре города могло бы источать аромат духов природы, подобно тому, как нет никаких оснований, по которым ковер мог бы сам по себе пахнуть уксусом. Кто-то тут побывал, мисс Рук, или что-то. И он проделал хорошую работу, чтобы скрыть от меня признаки своего присутствия. А это означает, что он предвидел мое появление». «Кто бы это ни был, он знает обо мне больше, чем я о нем». Я с трудом проглотила комок в горле. И без того тусклый солнечный свет, проникающий сквозь грязные окна, померк, словно почувствовал мое настроение. По спине пробежали мурашки. «Возможно, нам стоит вернуться домой, сэр?» — предложила я. «Уже довольно поздно, а путь нам предстоит не близкий». Улицы Нью-Фидлема никогда не пустовали, но когда мы вышли из района Инклинг, дневная суета стихла, сменившись вечерней размеренностью. Пока мы шли, наши тени все больше вытягивались, а усталое солнце опускалось над крышами. Я старалась не обращать внимания на ноющие ноги, прокручивая в мыслях все обстоятельства дела. Дженни, Говард Карсон, МакЭфери, Хулы... Похоже, один Павел связывал эти три пары, но пока нам удавалось обнаружить только обрывки этой связи. Мы прошли через район унылых старых зданий, вроде тех, что некогда были большими родовыми поместьями, но большие залы которых давно поделили и превратили в крохотные квартирки, заполненные жильцами. Некогда величественная архитектура теперь была почти полностью погребена под переплетением лестниц и лестничных площадок. Какой-то мужчина в майке дымил сигарой у открытого окна и сплевывал на тротуар двумя этажами ниже. Джекоби прошел мимо своей привычной стремительной походкой, когда до наших ушей донесся крик: «Хватайте его! Руки держи! Стой смирно, ты, ублюдок!» Мой работодатель застыл на полушаге и медленно повернул голову. Голоса доносились из узкого переулка между зданиями. «Ага, вот тебе, урод!» Однажды мне довелось повидать чудовищного дракона, сощурившего свои золотистые глаза при виде добычи. Взгляд Джекоби, развернувшегося в сторону переулка, был еще менее дружелюбным. Это, без сомнения, был один из тех кварталов, которые погружены в полутьму даже в самый солнечный день. Я невольно прикусила губу. Мы шли по таким улицам, по которым моя мать не осмелилась бы даже проскакать галопом на лошади. Вполне естественно, что Джекоби захотел взглянуть поближе, что же там творится. «Сэр!» — он не удостоил меня внимания. Плотное покрывало теней, укутавших переулок, манило его, и я вдруг обнаружила, что стою посреди улицы в гордом одиночестве. «Сэр!» Глубоко вздохнув и собрав всю свою волю в кулак, я шагнула во тьму вслед за ним. «Врежь ему еще разок!» «Эй!» — я сказал, «стоять смирно, урод!» Джекоби остановился недалеко от меня. Опустив руки в карманы своего пальто, он извлек оттуда три красных камешка и зашагал дальше. «Есть одна история», — начал он громко, не обращаясь никому конкретно, — «развернувшаяся в самом сердце Чилийских гор». Трое мужчин склонились над скорчившимся во тьме силуэтом. «А ты еще кто такой?» — спросил самый крупный, распрямляясь. Он оказался на дюйм или два ниже детектива, но фунтов на 100 тяжелее. Рукава его рубашки были подвернуты, обнажая внушительные мышцы. При виде приближающегося Джекоби он демонстративно крутанул головой из стороны в сторону, щелкнув позвонками. «В ней рассказывается о чудовище», — продолжил Джекоби, — «о сильнейшем создании стихий, со шкурой из текучего пламени и костями из твердого камня. Говорят, что этот монстр живет в расплавленной лаве действующего вулкана и жаждет человеческой плоти. Знаете, какую именно плоть он предпочитает?» Мужчины переглянулись, не зная, как реагировать на незваного рассказчика. Фигура под их ногами жалобно всхлипнула. «Молодых женщин!» — голос Джекоби был холоден. «Девственниц!» Любопытно, не правда ли? «Как же так получается, что монстры всегда охотятся на слабых и невинных? Возможно, потому что доброта и любовь — это противоположность чудовищности. И самое чудовищное проявление человеческой природы заключается в том, что мы боимся тех, кто отличается от нас, и презираем их со всей жестокостью». Существо, лежавшее на земле, отползло чуть в сторону, прижавшись к кирпичной стене. Мои глаза немного привыкли к темноте, и я разглядела женщину с темно-коричневой кожей и подколотыми шпильками черными кудрями. На ней было короткое розовое платье без рукавов, вроде тех, что носят танцовщицы в бурлеск-шоу. Ткань покрывал слой грязи, а у ее ног валялась только одна розовая туфля. «Это ты про эту тварь, что ли?» — фыркнул здоровяк. «Тоже нашел кого защищать. В нем нет ничего невинного». «В ней», — ровным голосом поправил Джекоби. «Эй!» Один из мужчин толкнул своего товарища. «Это же тот детектив, тот, который видит всякое. Говорят, он поймал оборотня, который притворялся полицейским». Третий мужчина насмешливо ответил. «Веришь ты во всякое?» «Были свидетели, много. Он настоящий. Я слышал, он видит сквозь стены и все такое». «Ха-ха, видит, как же», — сказал первый. «Даже не может разглядеть, что это чертов парень. Просто цирк уродов, только в платье». Розовое платье содрогнулось, и фигура снова всхлипнула. «Извращенец! Сшибает деньги на улицах! Сейчас мы ему покажем, что бывает, когда гуляешь не там!» «А вам двоим почему бы не убраться по добру, по здорову, пока мы и вам самим не преподали тот же урок?» «И что самое любопытное в этих легендах?» — продолжил свою речь Джекоби, похоже, совершенно не обращая внимания на разворачивающуюся перед ним сцену. «Так это то, что чудовища вроде чилийского Чируфи никогда не унимаются и не насыщаются. Можно сколько угодно бросать ему девственниц, пока он не сожрет их всех, но чудище никуда не денется. Оно продолжит ждать новых жертв и останется монстром». Я перестал потакать монстрам. «Не возражаете, барышня?» Из темноты показалось лицо с покрасневшими глазами, полными страха и злости. Женщина поочередно посмотрела на своих обидчиков, а потом неуверенно поднялась на ноги. Оставив туфлю валяться на земле, она похромала вперед в порванных чулках. Проходя мимо здоровяка, женщина бросила на него острый, словно кинжал, взгляд. Она оказалась выше, чем я ожидала, достаточно высокой, чтобы посмотреть своему обидчику прямо в глаза. Я даже было решила, что сейчас женщина набросится на него с кулаками, но она лишь скрипнула зубами и пошла дальше, расправив плечи, насколько могла. Дойдя до нас, она отказалась от предложенной Джекоби руки и шагнула вперед. Когда ее лицо поравнялось с моим, я, наконец, смогла разглядеть его в падающем с улицы свете. По темным щекам были размазаны слезы, из губы шла кровь. Для девушки у нее были слишком волевой подбородок и широкие плечи. Приблизившись, она с подозрением посмотрела на меня. Я сочувствующе улыбнулась в ответ. «Все в порядке. Обопритесь на меня». Губы ее задрожали, а на глазах опять выступили слезы. Но она кивнула и обняла меня рукой за плечи. Незнакомка оказалась на фут выше, поэтому было не совсем понятно, насколько я на самом деле ей помогаю, но, похоже, моя поддержка позволила ей немного собраться с духом, и она повернулась к Джекобе и остальным мужчинам. «А ты, значит, тоже урод, да?» — фыркнул здоровяк. Я не видела лица Джекобе, но догадалась, что он расплывается в широкой улыбке. «Вообще-то я не придаю значения званиям и титулам, но этот приму с гордостью». «Да как угодно!» — сплюнул мужчина. «Можешь забирать. Этот псих никакая не девственница из твоих сказок, мистер детектив, и мы не чудовище». «О, у вас, похоже, сложилось неверное представление», — ответил Джекоби. «Метафора получилась вполне подходящая, но я говорил необразно». С этими словами он поднял в руке один из красных камешков. Я объяснял, с чем вам, возможно, предстоит иметь дело. Слезы Чаруфи — редкая реликвия, и у меня нет особого желания расходовать их сегодня. Когда я собирался утром, то ожидал встретить кого-нибудь более грозного, чем вы. Думаю, для всех нас будет лучше, если мы завершим нашу небольшую встречу разумным образом. Всего хорошего, господа!» Развернувшись, Джекоби зашагал прочь. «Ты урод!» — окликнул его здоровяк. Джекоби продолжал идти. «Смотри, как бы этот псих снова не попался мне на глаза!» — выкрикнул мужчина. «Такие, как он, не должны свободно разгуливать по улицам. Лучше бы мы проучили его как следует, ради его собственного блага!» Джекоби остановился, его кулаки сжались. «Если снова увижу его, то...» Здоровяк так и не закончил свою угрозу. Первый красный камешек ударился о дорогу с оглушительным взрывом. Брусчатка от соприкосновения с ним расплавилась, брызнув жидким огнем, и переулок прямо на глазах хулиганов поплыл от жара и забулькал яркими оранжевыми пузырями. Мужчины попятились, но прежде чем они опомнились и успели накинуться на него, Джекоби швырнул второй камень. Просвистев у них над головами, тот взорвался на другом конце проулка. Таким образом, они оказались между двумя лужами пылающей магмы. В их распахнутых от ужаса глазах заплясали красно-желтые языки пламени. «Если вы снова увидите ее», — прорычал мой работодатель, — «то вспомните, что чудовища выбирают слабых и безобидных, потому что сами боятся». Он крутил в пальцах последний камешек, подходя к краю булькающей лужи огня. «И правильно делают!» Мужчины съежились у голой кирпичной стены. А Джекоби поднял руку для последнего броска. «Нет, не надо!» — дрогнувшим голосом выдавил из себя их предводитель. «Оставьте их!» Голос, раздавшийся рядом со мной, поражал своей мягкостью. Джекоби развернулся. Его рука медленно опустилась. Он тяжело дышал. Магма у него за спиной уже остывала, рубиново-красные лужи темнели, превращаясь в угольно-черные. Трое мужчин перепрыгнули через ту, что находилась подальше, и, обгоняя друг друга, бросились наутек в сумрак наступающей ночи. «Они бы вас не пощадили», — сказал Джекоби. «Нет», — согласилась спасенная, — «они нет». Губы Джекоби чуть дернулись в легкой улыбке. «А, понятно. В этом все дело, не так ли?» «М-да. Полагаю, вы правы. Я бы предпочла быть той девственницей, нежели чудовищем. Но вы ошиблись на мой счет». Джекоби приподнял бровь. «О, вообще-то я неплохо сужу о характере людей. Слабых и беззащитных». Джекоби помедлил. «Я не хотел сказать, но да, в каком-то смысле приношу свои извинения. Позвольте представиться...» «Детектив Джекоби», — закончила она. «Я тоже читаю газеты, мистер. А на фотографии вы были в забавной шапке». Джекоби кивнул, важно надув губы. «Да, уж помню, неплохой был головной убор. А это моя ассистентка, мисс Рук». «Мои герои. Можете называть меня Лидией. Лидия Ли». «Рада знакомству, мисс Ли», — сказала я. «Правда, я бы предпочла познакомиться с вами при более приятных обстоятельствах». Она негромко рассмеялась, глубоким хрипловатым смехом. «Это мило, мисс, но вряд ли кто-то вроде вас может познакомиться с кем-то вроде меня при более приятных обстоятельствах». Я помолчала, не зная, как ответить, а потом предложила. «Ну что ж, мы можем сопроводить вас в больницу». «Не утруждайте себя», — сказала она с усилием выпрямляясь. «Со мной бывало и хуже, и будет еще не раз». Джекоби шагнул вперед, чтобы подхватить ее под другую руку. «И все же вы по-прежнему верны себе. Вас не назовешь слабой, мисс Ли, будьте уверены, но если уж вы не принимаете нашей помощи, то хотя бы не откажите нам в удовольствии проводить вас до дверей дома». Мисс Ли приняла руку Джекоби, и мы прошли несколько кварталов на восток, где она сообщила, что делит кое с кем тесную квартирку на втором этаже. Стоило нам подойти ближе к дому, как в окнах загорелся свет, и из ближайших дверей высыпала толпа женщин. Вперед протиснулась самая пожилая из них, с седыми волосами, стянутыми на затылке в тугой пучок, и набросилась на Джекоби еще до того, как мы добрались до лестницы. «Ваша работа!» — она замахнулась увесистой скалкой. «Все в порядке, мамаша Тилли», — махнула рукой Лидия. «Они просто помогают». «С вами точно все будет хорошо?» — спросила я, когда одна из соседок мисс Ли сменила меня, оттолкнув в сторону. «Не беспокойтесь, мисс», — ответила она, поморщившись, сделав первый шаг без поддержки. Джекоби о чем-то тихо поговорил с той, кого назвали мамашей Тилли, а затем мы вдруг оказались в полной тишине так же внезапно, как до этого попали в гущу событий. Джекоби побрел домой, как будто ничего не случилось. «О чем вы говорили с мамашей Тилли?» — спросила я, стараясь не отставать. «А? Всего лишь кое-что посоветовал. Мисс Ли была не до конца честна в отношении своего состояния. Она испытывает сильную боль, у нее сломано по меньшей мере одно ребро, а руки и ноги покрыты синяками. Возможно, присутствуют и более серьезные травмы. Ей нужна медицинская помощь. А у нас на примете есть опытная медсестра. Для Моны О'Коннор это будет не сложнее рядового вызова на дом, по крайней мере, в сравнении с услугой, которую она оказала нам в прошлый раз». Я вспомнила, что последнего пациента, мисс О'Коннор, можно было назвать человеком лишь по большей части. Я рассказал мамаше Тилли о Моне и предложил взять все расходы на себя. Я кивнула. «Это очень мило с вашей стороны». Мы прошли еще несколько шагов. «А мисс Ли в самом деле...» Я замялась. «Что?» — перевел на меня взгляд Джекоби. «Мисс Ли на самом же деле юноша, не так ли, но под одеждой?» Он замедлил шаг, а потом остановился и посмотрел мне прямо в глаза. Полагаю, это решает только ей, но внутри нее я увидел не это. Она просто была сама собой, как и все мы. Лидия Ли — леди не менее, чем вы, Дженни или любая другая. Наверное, у акушерки или у лечащего врача было другое мнение, но это лишь доказывает, как мало знают врачи. «Разве доктор не может с точностью ответить хотя бы на такой вопрос?» Лицо Джекоби помрачнело. «Я высоко ценю профессию врача, мисс Рук», — сказал он рассудительно, — «но не докторам решать, кто мы есть».